Глава 25. Магия Адель де Монсауро медленно, но верно заполняла мои энергетические каналы. Вот только хозяйка борделя не понимала, что она ступила на скользкую дорожку. Как оказалось, ее заклинание, которое она использовала против меня с помощью прикосновения к моей руке, имело практически ту же основу, что и отрава, которую воспроизводило мое магическое сердце. По сути, это был тот же яд. Поэтому я не удивился, когда мое магическое ядро активировалось и начало немедленно поглощать магию Адель. Спустя с десяток секунд мне уже стало гораздо лучше. «Да, со мной все хорошо», — ответил я и тяжело вздохнул. «Уверены?» — она взяла мою руку, и в мой организм влилась еще одна ударная порция ее отравы. «Выглядите неважно», — произнесла она наигранным, обеспокоенным голосом. «Может, пройдем в мою карету?» — предложила она. После еще одной дозы ее странного яда, заставляющего ее хотеть, мое дыхание вновь участилось, но справляться с ее отравой мне было уже гораздо проще. Мое ядовитое сердце знало, как с ней справляться, и поглощало отраву де Монсауро быстрее, чем та распространялась по моему телу. «Уверен», — ответил я, и положил свою ладонь ей на талию, а затем притянул ее к себе. Девушка ахнула от неожиданности. «Ах, виконт», — томно произнесла она мне на ушко. «Что вы?» Я коснулся ее щеки второй рукой и провел по ее бархатной коже. Адель закрыла глаза и снова ахнула. «Может, продолжим в карете?» — прошептала она, и мы встретились с ней взглядами. «Нет», — тихо ответил я, а буквально в следующее мгновение использовал парализующий яд. Де Монсауро и пикнуть не успела, когда все ее тело оказалось парализованным. Единственное, что она успела сделать, — это распахнуть свои прекрасные сапфировые глаза от удивления и страха. А затем я запустил в ее тело яд ласковой смерти. И, будучи парализованной моей магией, хозяйка борделя даже закричать не могла, не то чтобы вырваться из моих объятий. «А теперь я скажу тебе это в первый и последний раз», — холодным голосом произнес я ей на ушко. «Еще раз я почувствую на себе твою магию, клянусь своими мертвыми родителями, что ты об этом сильно пожалеешь», — добавил я, после чего, немного подождав, чтобы моя неудавшаяся совратительница насладилась по полной действием ласковой смерти, начал медленно вытягивать из нее отраву. Когда в ней оставалось ее всего ничего, я снова с ней заговорил. «Сейчас ты вновь сможешь управлять своим телом, но не советую тебе совершать лишних движений. Также настоятельно советую тебе никогда и никому не говорить о том, что здесь между нами произошло. Ты умная женщина, и сама понимаешь, что меня лучше видеть в качестве союзника, нежели врага». Я выкачал из нее остатки ласковой смерти, после чего начал вытягивать парализующий яд. Адель вовремя стиснула зубы, чтобы не закричать. Девушка тяжело дышала, и я все это время поддерживал ее за талию, чтобы та вдруг не рухнула прямо на каменную улицу Тузулы. «Мы поняли друг друга?» — спросил я де Монсауро, смотря ей в глаза. «Да», — сквозь зубы процедила моя собеседница и оттолкнула меня. «Славно», — ответил я и улыбнулся. «Вы?» — Адель уперлась руками в бока, продолжая тяжело дышать. Выглядело это немного странно, поэтому неладное заприметили ее охранники и направились в нашу сторону. Но хозяйка борделя их остановила, подняв руку вверх. Она сделала несколько вдохов и выдохов, причиной которым мог быть не только мой яд, но и слишком затянутый корсет, после чего смерила меня уничтожающим взглядом. «Я этого не забуду, виконт», — произнесла она, смотря мне в глаза. «И не надо», — спокойно ответил я. «Все зависит от того, какой урок вы вынесете из случившегося. Захотите мстить? Что ж, тогда не ровен час вас найдут мертвые в собственной же постели, а ваше тело будет настолько изуродованным, что хоронить вас будут в закрытом гробу», — холодным тоном произнес я, смотря в ее сапфировые очи. Про тело я упомянул не просто так. Такие люди, как Адель де Монсауро, те, что ценили и возводили свою красоту в абсолют, хотели и после смерти выглядеть идеально. Поэтому мои слова должны были подействовать на нее еще больше. «Это угроза, виконт?» — прямо спросила моя собеседница. «Нет, что вы!» — я лукаво улыбнулся. «Просто предостережение. Или совет. Воспринимайте это, как вам больше нравится», — добавил я, с интересом наблюдая за реакцией хозяйки борделя. Окинув меня еще одним уничтожающим взглядом, она просто развернулась и, больше не говоря мне ни слова, ушла. «Надеюсь, она сделает правильные выводы», — подумал я, провожая коварную и в то же время невероятно красивую женщину взглядом. Мой же путь лежал в небольшой магазинчик, где продавались товары из проклятых земель, куда я шел изначально. Туда-то я и двинул дальше. Вечер прошел замечательно, и Жанна оказалась очень милой, а главное, умной девушкой, которая очень много знала про культуру иных. Поэтому свидание прошло замечательно. Я не стал говорить ей, что ухожу на войну, ибо понимал, какие последствия обычно несет эта информация. Поэтому, проводив юную красавицу до дома и поцеловав ее в щечку на прощание, я отправился в гостиницу. Было уже поздно, но, несмотря на это, улицы в богатом квартале Тузулы были прекрасно освещены. Благодаря осветительным кристаллам, торчащим в фонарях, и было светло практически как днем, поэтому человека, который уверенно двигался в мою сторону, я заприметил еще издалека. «Что на этот раз?» — подумал я, смотря на незнакомца, который был богато одет, но при этом шел без охраны. «Хм, а он еще и маг», — окинув его магическим зрением, определил я и немного напрягся. Во-первых, потому что он был не слабым, а во-вторых, из-за его магического сердца, которое было черного цвета. Остановившись в метрах двух передо мной, незнакомец улыбнулся и снял передо мной шляпу. «Виконт Кастельмор?» — спросил он. «Верно. Кто спрашивает?» — холодно ответил я, ибо знал, что обладатели темных даров могут доставить немало проблем. Причем не только своей магией. Жумельяк рассказывал, что даже общение с ними может повлечь определенные последствия. Ведь все, кто имел темное магическое сердце, находился под наблюдением у инквизиторов, да и вообще темная магия в Галларии была под запретом. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Дня не провел в Тузуле, а уже успел пересечься с демон Сауро, которая попыталась меня соблазнить с помощью своей магии, а тут еще и обладатель темного дара. Эх, у меня ведь было такое хорошее настроение после свидания с Жанной. «Позвольте представиться», — тем временем произнес мужчина, которому я бы дал от 45 до 50. В волосах, на голове и щетине уже успела проступить седина, а на изрезанном морщинами лице выделялись выразительные глаза, в которых застыл интерес. Нос у аристократа, а это в нем выдавала не только прямая осанка, но и сухая мимика, был прямой и длинный, словно клюв, делавший его немного похожим на птицу, причем хищную. «Лазар де Лейн», — тем временем представился он. Так как это имя мне вообще ничего не говорило, то я просто промолчал, продолжая изучать аристократа, у которого, помимо магического дара, была еще куча зачарованных предметов, каждый из которых по качеству не уступал моим. «Этот человек очень богат», — сразу же понял я. «Вопрос только в том, что ему от меня нужно». «Никогда не слышали мое имя?» — не получив ответа, поинтересовался мой собеседник. «Нет», — честно ответил я. «Хм, ладно», — произнес он и улыбнулся. «А рынки, где торгуют вещами с другой стороны разлома, что-то вам известно?» — поинтересовался Лазар. «Вы, я так полагаю, имеете в виду тот, который называется Черным рынком?» — решил уточнить я. «Верно», — кивнул аристократ. «Хм, не думал, что в самом крупном торговом городе Галларии ко мне вот так просто подойдут и спросят про черный рынок Тузулы. Видимо, ничего не боится». «Немного», — честно ответил я. «Это хорошо». Улыбка на губах моего собеседника стала еще шире. «Я как раз тот, кто управляет этим рынком», — произнес Делейн. «Не хотите уделить мне немного вашего времени?» И вот тут я задумался. С одной стороны, мне неплохо было бы уже лечь спать, так как завтра утром нужно было рано вставать и отправляться в столицу. Я и так много времени провел в пути и заехал в самый крупный торговый город Галларии в первую очередь, чтобы увидеться с Аглаей и Воробьем, а во вторую — выспаться. Но в то же время я понимал, что подобные предложения нельзя просто так игнорировать. «Хорошо, если недолго», — ответил я, и мой собеседник довольно кивнул. «Тогда прошу за мной. Карета уже ждет нас за углом», — произнес он и сделал пригласительный жест. «Хорошо», — ответил я, и пошел вслед за ним. И пока мы шли к карете, он спросил. «А от кого вы узнали про черный рынок?» «От Дебуа», — честно ответил я, на что мой собеседник усмехнулся. «О, значит как. Интересно», — ответил он. «Могу я задать вам вопрос?» — спросил я. «Разумеется», — кивнул Лазар. «Он жив?» — прямо спросил я. Делейн смерил меня изучающим взглядом. «Да», — ответил он. «Ясно». Я усмехнулся, поражаясь живучести наемника. «И ведь собака как-то выжил. Проклятые земли были не самым безопасным местом. Но он не только смог добраться до места, где его могли бы посадить на корабль, но и договориться, чтобы его отвезли на материк. Живучий как таракан. Иных слов я даже и подобрать не мог». «Я так понимаю, вы были знакомы?» — поинтересовался мой собеседник. «Ага, даже очень», — кивнула собеседнику. «Хм, тогда смею предположить, что вместе вы были в экспедиции вместе с Винсентом Рошфором, Батистой и Жозе Жумельяком», — спросил Делейн, и я не мог не удивиться его осведомленности. Хотя чему я удивлялся? Этот человек контролировал черный рынок в самом крупном торговом городе в стране и мог спокойно говорить об этом. Уж не знаю, с каждым или нет, но факт оставался фактом. А еще он знал о секретной миссии и мог так спокойно говорить об этом. «А вы бы не могли вывести меня на этого человека?» — полюбопытствовал я, хотя ответ был вполне очевиден. «Прошу прощения, Виконт, но нет», — ответил мой собеседник, чем совершенно не удивил меня. Если бы на черном рынке так легко можно было найти того или иного человека, то вряд ли он вообще мог существовать бы. Все же конфиденциальность в таком деле — основа всех основ. «Хорошо», — спокойно ответил я. «Рад, что мы друг друга поняли», — произнес мой собеседник, как раз в тот момент, когда мы подошли к карете. «Господа?» Молодой Паш открыл перед нами дверь, и каким же было мое удивление, когда, поднявшись по лестнице и зайдя в карету, я попал в нечто напоминающее кабинет, который, к слову, был гораздо больше всей кареты. «Здесь будет удобнее разговаривать», — тем временем произнес Лазар. Я специально не подал виду, что меня удивила его карета. Но на самом деле я был поражен, как такое вообще было возможно. И тут я вспомнил про пространственную магию. Если в моей небольшой фляжке или сумке могло помещаться столько много предметов или жидкостей, то почему бы не сделать нечто подобное и, скажем, с каретой? Да уж, магия этого мира просто не могла меня не поразить. «Садитесь, Виконт», — тем временем предложил мне присесть хозяин кареты, указывая на кресло. Я принял приглашение и сел. Делэйн тоже сел в кресло, устроившись в том, что стоял напротив меня. А спустя мгновение в его руках сначала появилась бутылка с вином, которую он поставил на круглый столик рядом, а затем и два стакана. Открыв вино, он разлил содержимое бутылки по чаркам, одну из которых протянул мне. «Спасибо», — поблагодарил я мужчину. «Но мне хотелось бы знать, зачем я здесь?» — прямо спросил я. «Все просто. Жан-Клод Дебуа мне много чего поведал о вас, Виконт», — ответил мой собеседник, и я невольно сжал кулаки. «Надо было грохнуть эту крысу там». «Что конкретно он рассказал?» — прямо спросил я, смотря Лазару в глаза. «Не стоит быть таким серьезным», — спокойно произнес хозяин черного рынка. «Не более, чем мне требовалось. Меня не интересовали детали миссии. Я не дурак, поэтому понимаю, что такая информация может повлечь за собой ряд проблем или и вовсе привести к смерти», — добавил он, и я кивнул. Делэйн явно был умным человеком, что было неудивительно, учитывая, чем он управлял. Интересно, как корона относится к черному рынку? Ведь всем наверняка о нем известно. Скорее всего, Лазар делает весомые отчисления в казну. Поэтому его не трогают, и всех все устраивает. Делэйн, видимо, не лезет в дела короны, а та отвечает ему тем же, пока он платит. Но я уверен, что поддерживать такой баланс крайне нелегко, и далеко не каждому будет такое под силу. А Лазар поддерживал, а это о нем многое говорило. «Хорошо», — ответил я и сделал глоток вина. «Так что вас интересует?» «Все», — улыбнулся мой собеседник. «Все, что связано с проклятыми землями, начиная от мяса тварей, обитающих там, и заканчивая артефактами», — добавил он и тоже выпил из своего бокала. «Тогда боюсь, что я вас огорчу», — покачала головой. «Ничего из перечисленного у меня нет», — ответил я, «ибо кроме меча и парочки безделушек у меня, по сути, ничего не осталось. Фанги были не в счет». «Я понимаю», — тем временем кивнул мой собеседник. «Я говорю про будущее», — произнес управляющий черным рынком. «На будущее?» я задумался. «Не знаю, когда я там окажусь, особенно если брать в расчет текущие обстоятельства», — честно ответил я. «Вы про войну, Виконт?» — спросил Лазар. «Именно», — ответил я. «Вы разве состоите в армии?» — удивился Делэйн. «С недавних пор да», — честно ответил я. «Ясно», — задумчиво ответил управляющий черным рынком. «Этой информацией я, к сожалению, не владел», — добавил он, — и в его руках появился какой-то свиток, а затем и письменные принадлежности. Он что-то записал в свиток, а затем вернулся к разговору со мной. «Прошу прощения, память уже не та», — произнес он. «Значит, вы отправляетесь на войну, Виконт Кастельмар?» — спросил Лазар. «Верно. В Тузуле я лишь проездом», — ответил я. «Понял вас», — произнес управляющий черным рынком, а затем достал из внутреннего кармана камзола небольшую черную коробочку. «Держите», — он протянул ее мне. «Что это?» — спросил я. «Откройте», — попросил меня Делэйн, и я выполнил его просьбу. Внутри оказался черный перстень, причем магический. «Это специальный пропуск на черный рынок», — пояснил Лазар. «Все кольца уникальны, и подделать их нельзя», — добавил он и выпил еще вина. Чтобы попасть к нам, вам достаточно показать его моим людям в доках. Их можно отличить по черным камзолам и опрятному виду. В доках вы их сразу отличите от прочих». Мужчина улыбнулся. «Вы ведь планируете впоследствии вернуться в проклятые земли?» — спросил Дейлэйн, смотря мне в глаза. «Безусловно», — честно ответил я. «Отлично». Мой собеседник поднялся, тем самым показывая, что разговор со мной закончен. Я тоже принял вертикальное положение, а затем пожал протянутую мне руку. «Еще увидимся, виконт Кастельмар», — произнес он и улыбнулся. «Возможно», — я пожал плечами. «На войне может случиться все, что угодно», — добавил я и открыл дверь кареты. «Уверен, вы не только выживете, но и добьетесь славы», — ответил Лазар, и я кивнул. «Возможно, так и будет, но, к сожалению, предвидеть будущее я не мог. А как я уже говорил ранее, война очень непредсказуема, и случиться там может все, что угодно».